Ольга А. Муж после смерти прислал смс-ку непонятным шрифтом, хотя при жизни не умел писать смс. Я поговорила с его другом о таком чуде и договорились, что если кто из нас первый уйдет, тоже как-то передаст. А есть ли Бог? И вдруг друг внезапно заболевает и умирает. Каково же было мое изумление, когда от него пришла точно такая же смс-ка, хотя на тот момент я удалила его номер. Но телефон показывал, что смс от него. Жаль, удалила обе смс-ки. Я просто испугалась такой мистики. И как-то объяснить ничего не могу. Телефон раскладушка. И самопроизвольно смс не могла набраться.